Колобок. Глава первая. На деревне мор и голод, по дворам гуляет холод, на пизде морозом лед, дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда, нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы, и блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться. Молодежь пошла ебаться, и на зависть старикам разбежались по дворам.